Василий, бормоча что-то себе под нос, возился с радиопеленгатором. Через несколько минут он опять обернулся к Быкову. «Дежурный этого участка находится в 7 километрах к западу. Алексей Петрович, вызвать?» «Нет», — сказал Быков. «Давайте подъедем поближе», — сказал Михаил Антонович. Водитель с готовностью тронул клавиши управления. Шоссе заканчивалось на обширной площадке, ремонтном доке, где в пластмассовых стойлах стояли укутанные в целлофан и капрон резервные механизмы. За ремонтным доком начиналась целина, и вездеход начало немилосердно трясти. Через несколько минут Быков сказал: «Стой!» Вездеход остановился. «Дальше подъезжать вообще небезопасно», — сказал Быков. «Мы можем...» «Можно еще на 0,5 километра», — предложил Василий. «Мы можем, словно не слыша водителя, — продолжал Быков, — выйти здесь, постоять и понаблюдать. Подходить к дымному морю ближе нет никакой необходимости». Они снова вышли из машины. Увязая по колено в рыхлой породе, Юра вслед за Быковым поднялся на небольшой холм. Василий остановился рядом с ним. Дымная стена была совсем недалеко, всего в 1 километр, не больше. Зато машин больше видно не было, только кое-где над отвалами взлетали правильные струи красно-зеленого пара и фонтаны песка. Юра поглядел в другую сторону. Место было ужасно неприятное, напоминало виденный в каком-то историческом фильме рудничный двор царских времен. Всюду ржавая развороченная земля, ободранные скалы, какие-то горячие дымящиеся лужи. Над всем этим нездоровый, гнусный, желтоватый туманец. А Быков, наверное, ужасно доволен. И он прав, конечно, что доволен. Венера запряжена и работает на землю, на людей. Но все равно здесь надо сделать лучше. Туман медленно поднимался от развороченных рыхлых холмов. На секунду Юре показалось, что метрах в 200 между рыжими отвалами что-то зашевелилось и метнулось в сторону. Он хотел сказать об этом Василию, но вместо этого спросил: «Здесь есть живность какая-нибудь, или это ты тоже не знаешь?» Василий покачал головой. «Здесь пальцы булатная, 350 по Цельсию. Какая же здесь может быть живность?» «А красная пленка?» — воинственно спросил Юра. «Пленка — это не живность. А что же это, по-твоему?» «Калика, перехожая». Василий изумленно возрился на Юру. Затем он веско сказал: «Красная пленка — это радосиликат, вещество. То, что оно обладает некоторыми свойствами живого, еще ничего не значит. Мы из него футляры для микрокниг делаем». «Из чего?» «Из радосиликата. Вот вернемся, подарю тебе на память. У нас один техник есть, он этим занимается. Хорошо у него получается это. Футлярчики всякие, обложки для книг, пояса нарядные для девушек. Цвет красивый, материал прочный, гибкий, не мнется. Не хуже кожи, вот посмотришь». «Футлярщики», — пробормотал Юра. «Загадка Тахмасиба». «Что?» «Да, загадка Тахмасиба. Ну так что же, многие загадки так кончаются. А если тебя живность интересует, попросись с группой биологов на тяжеловодное болото. Там этого добра много». «Вот он», — прервал Юра. На этот раз они совершенно отчетливо увидели в 0,5 километра к западу на гребне отвала несколько быстрых темных силуэтов. «Кто это?» — изумленно спросил Юра. «Аутсайдеры, наверное», — проговорил Василий, встревоженно вглядываясь в туман. «Шляются здесь подлецы». Он нервно передвинул на живот продолговатый чехол с пистолетом. «Ого», — сказал Юра, — «дай посмотреть». «Нечего смотреть», — сказал Василий. Он отвернулся и направился к Быкову. «Алексей Петрович», — сказал он, понизив голос, — «здесь аутсайдеры таскаются». «Где?» — спросил Быков. Василий протянул руку. «Там, мы со стажером сейчас видели». «Черт с ними, пускай таскаются», — равнодушно сказал Быков и снова отвернулся к Михаилу Антоновичу, который что-то ему объяснял. Василий, сильно смущенный, вернулся к Юре. «Кто это, аутсайдеры?» — спросил Юра. «Видишь ли, — сказал Василий, все еще держа руку на кобуре, — здесь на Венере только два промышленных предприятия. Наша международная фабрика по добыче и переработке трансуранитового сырья и частная лавочка «Бамберга», принадлежащая Space Pearl Limited. Они, конечно, не трансураниты добывают, это частникам запрещено категорически, а копают так называемый космический жемчуг. Эта «Бамберга» находится в 600 километрах отсюда. — Знаю, — сказал Юра. — Туда сейчас Юрковский с Жилиным уехали. — Серьезно? — Василий с интересом уставился на Юру. — Серьезно, — сказал Юра. — А в чем дело? — Так, ничего. — Так вот, аутсайдеры. Рабочих компания вербует, привозит сюда. По контракту они обязаны отработать столько-то. Но некоторые авантюристы заключают этот самый контракт только для того, чтобы добраться до Венеры. Здесь они удирают с Бамберги и ведут жемчугоискательство на свой страх и риск. Некоторые находят крупные жемчужины и затем под разными предлогами влезают в наши корабли, обычно как больные. Они действительно бывают очень больны, когда их поиски приходят к концу. — А почему ты их испугался? — Я? Испугался? — Василий снял, наконец, руку с кобуры. — И не подумал. Но народ это мерзкий, с ними нужно ухо востро. В прошлом году ограбили и убили одного нашего парня-техника. Кислородный генератор отобрали. Ну, наши им дали. А что они здесь-то делают? В отвалах роются. Нам же этот самый жемчуг не нужен, мы его не берем, а в рыхлой породе взять его легче.